Глава 9. Призраки прошлого. Говорят, что под гипнозом человек может вспомнить любой момент своей жизни до мельчайших подробностей. Возможно, это действительно так, но когда я проникаю в чужое сознание, мне удается узнать только то, что способен вспомнить этот индивид без дополнительной стимуляции мозговой активности. Некоторые подробности приходится вычислять самостоятельно, основываясь на логике развития событий. Когда передо мной открылась память старого ученого, я не стал заходить особо далеко, ограничившись периодом последних 11 лет. Оказалось, что всех, кто после первого взрыва работал в зоне отчуждения, под предлогом медицинской проверки обследовали на наличие врожденных пси-способностей. Отобрано было 5 человек, включая меня. Втайне от нас нам начали делать инъекции экспериментального препарата, теоретически способного пробудить скрытый талант. Из 5 претендентов мои показатели были самыми низкими, именно поэтому на меня не возлагалось особых надежд. Сосредоточившись на 4 лидеров, Чубко позволил мне затеряться, но после был вынужден изменить свое решение. Один за другим подопытные выбывали из проекта. Первый умер от инсульта, даже не попав в лабораторию. Еще 2 сошли с ума на начальной стадии трансформации сознания. Пребывание в кромешной тьме под пугающие звуки превратило их в неизлечимых идиотов. 4-й, растерявшись во время очередного испытания на арене, потерял контроль над мутантами, и те его растерзали. Вот тут-то профессор и вспомнил о худшем из лучших, то есть обо мне. Предыдущих испытуемых насильно заставили принять участие в эксперименте. Именно в этом Вадим Михайлович усмотрел причину своих провалов. Одного инстинкта самосохранения не хватало для того, чтобы выдержать боль и ужасы преобразования в мутанта. Нужно было что-то большее. Сделав такой вывод, он решил мотивировать меня к добровольному сотрудничеству, ударив по самому дорогому, моим родственникам. Добраться до Кости человек профессора не смог. Охрана карантинного крыла, где-то в то время находился мой названный брат, не позволила ему этого сделать. Следующим человеком в списке возможных рычагов давления значилась моя сестра. В арсенале новаторских разработок Чубко были не только мутанты-убийцы, но и оружие массового поражения – газ, убивающий пораженного им через несколько дней. Ни методов диагностики, ни лекарств от этой отравы в современной медицине нет. Противоядием могут служить только некоторые из артефактов зоны. Аэрозольный баллончик, заправленный таким ядом, можно использовать против конкретной личности. Проникнув в разум Вадима Михайловича, я понял, что он действительно верит во все то, о чем воодушевленно повествовал мне между пытками, и готов принести в жертву своим идеям даже собственную жизнь, не говоря уже о других людях. Без малейшего колебания он отдал приказ отравить Кристину, но получилось так, что сообщить мне о ее болезни не удалось. Мое начальство не удосужилось меня об этом уведомить, а никто другой этого сделать не мог. Сотовая связь на периметре не работает. Однако смерть моей сестры сослужила профессору хорошую службу. Я приехал на похороны. Упускать такую возможность он не собирался. Место Кристины заняла ее дочь, Алиса. Свои безумные идеалы Чубко ставит выше любой морали. Сострадание и человечность в его понимании являются слабостью, и все, кто проявляет подобные чувства, достойны лишь презрения. Ужасные мучения и вероятность смерти 5-летней девочки были для этого гада лишь маленькой ступенью на пути к власти. Воспоминания о том, как родился патриарх, я пропустил. Мне и так хорошо известны события того времени. Единственное, что стоило моего внимания, так это путь, которым меня и племянницу сюда доставили. До того, как осознание стало марионеткой в руках Вадима Михайловича, этот комплекс имел сообщение с Большой Землей посредством секретной ветки правительственного метро, в впоследствии затопленного, те, кто имел доступ к закрытой информации и знали о существовании подземной лаборатории, понятия не имели о том, что в тоннеле есть герметичный шлюз, и считали ее уничтоженной. Фактически, все мои предположения, высказанные в бункере Сидоровича, оказались верны. Чупко имел влияние на все кланы и группировки в зоне, даже ученые в той или иной степени зависели от него. Прорыв ноосферы являлся делом его рук. Из-за сложности терминов и неизвестного мне оборудования я не смог понять, как он этого добился. Но в том, что зона появилась на нашей планете благодаря стараниям этого гениального безумца, сомнений у меня не осталось. Работа над проектом «Лазарь» велась профессором с огромным энтузиазмом. Члены осознания, желая стать бессмертными, открывали порталы для доставки людей и монстров, которых я был вынужден отлавливать в зоне, хотя и требовали отчета о всех экспериментах, чем страшно раздражали Вадима Михайловича. Петр Данилович, помощник, ассистент и единственный соратник профессора, во всем ему беспрекословно подчинялся, выполняя самую грязную работу. Чистил клетки, скармливал мутантам человеческие трупы, остававшиеся после неудачных испытаний экспериментальных приборов. Видимо, забота об Алисе также легла на его плечи, так как в памяти Чупко о девочке почти ничего не было в продолжении примерно 5 лет. Всерьез за перевоспитание ребенка стареющий садист взялся после 2 странных событий, явно взаимосвязанных между собой. Спал Вадим Михайлович 2 раза в сутки, по 3 часа. Проснувшись после очередного отдыха, он обнаружил отключение электричества в нескольких блоках. Пройдя в комнату своего ассистента, застал того спящим. Такое случилось впервые. Раньше они всегда отдыхали в разное время. Лаборатория ни разу не оставалась без присмотра. Причиной обесточивания оказались сгоревшие предохранители. После устранения поломки должен был состояться эксперимент по проекту «Лазарь», но подопытного в камере не оказалось. Взбешенный профессор обвинил во всем Петра Даниловича и приказал занять на стенде место сбежавшего, а тот покорно подчинился. Весь процесс прошел без происшествий, но, как и в последние 7 раз, несмотря на внесенные корректировки, носитель, на которой копировалось сознание, не подавал признаков активности. Радовало то, что помощник остался в здравом уме. Иногда подопытные превращались в овощ, но злость от предыдущего инцидента все еще не прошла. Очередная неудачная попытка добавила масла в огонь. Наорав на молчаливого ассистента, Чупко выгнал его из лаборатории. Из коридора донесся оглушающий предсмертный вопль, и через секунду компьютер, напротив которого сидел профессор, сообщил о загрузке скопированного сознания. Хлопнув по кнопке герметизации, счастливый ученый занялся изучением данных. Двери вентиляции были заблокированы. Лазарь дал положительный результат. А судьба соратника его, конечно же, беспокоила, но по сравнению с открывшимися перспективами, это были мелочи. Связавшись с осознанием, он сообщил о подвижке в работе и потребовал телепортировать в лабораторию 3 тяжело вооруженных монолитовцев. Его подозрения подтвердились. Отключение электричества вызвало разблокировку замков на клетках с мутантами, и 2 матерых кабана вырвались в коридор. Петр Данилович кормил этих тварей расчлененными трупами, используя в качестве утилизатора отходов, а теперь его самого утилизировали. Даже спустя столько времени в сознании Чупко жило сожаление о том, что не получилось увидеть эту ироничную смерть. Воссоздать своего помощника в виртуальной среде не вышло, была нарушена процедура копирования, но профессор ликовал. Теперь он понял главную ошибку своей теории. Сознание нельзя перенести на носитель, пока человек жив. Во время эксперимента создавалось цифровое тело, но оно было в состоянии ожидания и оживало, если оцифрованный погибал. Осталось только доработать технологию, и Лазарь воскреснет. Когда монолитовцы уничтожили кабанов и, обойдя весь комплекс, отправились во свояси, а восторг от прорыва в затянувшемся проекте немного утих, Вадим Михайлович задумался над причинами обесточивания, приведшего к таким замечательным последствиям. Все указывало на саботаж. Замок камеры подопытного был открыт, мутантам удалось освободиться, хотя их клетки имеют не только электронную блокировку, но и механическую. Сгоревшие предохранители обесточили несколько блоков именно в то время, когда профессор и его помощник крепко спали. Возможность внешнего вторжения была отвергнута, система сигнализации не сработала, оставался только один подозреваемый – племянница патриарха. Бессердечный ученый давно хотел избавиться от этой девчонки, но она все еще была ему нужна в качестве ошейника и мотиватора для ее строптивого дяди. Чубко был безумен, но не глуп, и прекрасно понимал, что для полного контроля надо мной электронного чипа в моей голове недостаточно. Прикинув в уме, что Алисе должно быть около 10 лет, профессор засомневался в собственных подозрениях. Провернуть такое не всякому взрослому под силу, а она просто ребенок. Петр Данилович не отчитывался, где разместил маленькую пленницу, но логичнее всего было предположить, что она в одной из комнат для гостей. Так Вадим Михайлович назвал камеры подопытных. Предположение оказалось верным. Девочка обнаружилась в дальней правой камере, около вентиляторной. Не знаю, что послужило тому причиной, но следующее событие в памяти ученого сохранилось очень хорошо. Когда он открыл дверь, которая оказалась незапертой, девочка сидела на кровати и читала вслух пожелтевшую от старости газету. Одета она была в медицинский халат, обрезанный по ее росту, дважды обернутый вокруг тщедушного тельца и подпоясанный тряпичным поясом. Очевидно, ассистент профессора занимался образованием Алисы, но каким образом он добивался от нее послушания, ясно говорили синяки на худеньких запястьях и лице. Теперь Чубко уверился в том, что именно этот маленький человечек совершил диверсию, приведшую к гибели жестокого надзирателя. Ему, как никому другому, была известна сила ненависти обиженного по отношению к обидчику. Он не злился на нее, скорее наоборот, восхищался находчивостью, отчаянным бесстрашием, а самое главное – готовностью мстить и убивать. Когда их взгляды встретились, профессор ощутил всплеск пси-энергии. Эмоции этого ребенка проникали в разум и подавляли волю оппонента. Конечно, до контролера ей было очень далеко, это скорее напоминало гипноз. Но, судя по всему, внушить Петру Даниловичу желание выспаться она смогла. Вадим Михайлович пришел к выводу, что способность управлять ментальными волнами передается на генном уровне, ведь не случайно два близких родственника оказались наделены этой силой. В его извращенном мозге зародилась идея создать клона на основе ДНК Алисы и Патриарха, а потом перенести в него свое сознание. С этого дня девочка оказалась под попечительством и влиянием властолюбивого гения-убийцы. Он внушал ей идеи о собственном величии и что она должна занять место его главной помощницы и доверенного лица. Она услышала лживую историю о матери, давно покинувшей этот мир, об отце, бросившем ее умирать от страшной болезни, о дяде, сумевшем привести ее в эту лабораторию для лечения, а после героически погибшем от рук сталкеров-анархистов. Начались тренировки по развитию ее скрытых ментальных способностей. Пыток, мучений контролирующего импланта в случае с Алисой не понадобилось. Злости, обиды и ненависти в ней было предостаточно, а послушание происходило от доверия. Чубко был собой доволен. Его подопечная видела мир таким, каким он его для нее рисовал, и подчинялась не из страха, а потому что, не имея альтернативы, верила услышанному. Уже через полгода она могла удержать под контролем одного человека. На большее силы детского мозга не хватало. Профессору этого было вполне достаточно, он продолжал работу над проектом «Лазарь с удвоенной энергией», а маленькая помощница уводила отработанный материал на съедение мутантам. После того, как Вадим Михайлович убедил девочку в том, что для исследований используются только бандиты, убившие ее дядю, она с радостью выполняла роль палача, изредка получая поощрение в виде сладостей и рассказов о великих и могучих диктаторах, приносивших благоденствие своим странам. Когда эксперимент по переносу сознания дал 5 положительных результатов подряд, Чубко, опасаясь, что его могут устранить, занял место на стенде и оцифровал самого себя. Воспоминания, связанные с техническими подробностями этой процедуры, я, в силу своей необразованности, не смог воспринять, но общую суть все же уловил. Если профессор погибнет, то его душа или сознание переместится на носитель, подключенный к компьютеру, который, в свою очередь, через сверхсекретную сеть подземных кабелей, имеет связь со всеми лабораториями в зоне и одним мощным сервером, скрытым под землей на территории ЧАЭС. В этой системе электронная версия Вадима Михайловича сможет жить, пока носитель не разрушится или не будет отключен. Есть возможность переноса личности с носителя в мозг, специально выращенного для этого клона. Но сделать это можно только на стенде этой лаборатории. Во избежание утечки информации и ради сохранения власти, профессор ни с кем не поделился своими достижениями. Носитель с цифровой копией своей личности он подключил в систему, а знание о месте, откуда идет подключение, стер из собственной памяти. Это все, что я смог понять. Обезопасив себя таким образом, Чубко известил участников осознания об успешном завершении эксперимента, после чего они прошли оцифровку, поочередно совершая телепортацию в лабораторию гениального безумца под охраной целого отряда монолитовцев. Хитроумные интриги, приведшие к пленению осознания и дальнейшему укреплению влияния Вадима Михайловича, меня мало интересовали. Но среди этих воспоминаний было несколько событий, достойных внимания. Зона не делает безвозмездных подарков. Профессор прочувствовал это на собственной шкуре. Спустя несколько месяцев он начал замечать ухудшение своего самочувствия. Поначалу все списывалось на недосыпание и нерегулярное питание. Однако в дальнейшем заигравшийся в бога ученый был вынужден признать, что оцифровка имеет необратимое побочное явление – ускоренное старение организма. Чубко не был готов переходить в информационную форму существования. Это влекло за собой неизбежное ослабление власти. Для ухода за подземным комплексом потребуется человек с соответствующим образованием. Алиса на эту роль не подходила, а никому другому профессор не доверял. Теперь необходимость в создании клона выступила на первый план. Вадим Михайлович знал о том, что после того, как Меченый отключил пси-установку в лаборатории X-16, Сахаров развернул активную деятельность, переместив свой исследовательский комплекс в подземные помещения. Теоретически, там можно было вырастить новое тело, штат сотрудников расширился и уровень их образования был достаточно высок, но детали для инкубатора нужно было заказывать с большой земли, и стоили они огромных денег. Если проблему финансов можно было решить, то для изготовления и транспортировки в зону необходимого оборудования требовались влияния и связи за периметром. Политические изменения в Украине привели к тому, что у власти стали новые люди, воздействовать на них возможности не было. Решение всех проблем обнаружилось среди скандальной желтой прессы. Один из миллиардеров попытался заключить противозаконный договор с китайскими учеными. Суть соглашения сводилась к выращиванию клона, из которого богач, страдающий неизлечимыми болезнями, собирался брать органы для пересадки. Поиск прямого контакта с олигархом занял некоторое время, но в итоге, после серии переговоров с потенциальным инвестором, а также академиком Сахаровым, процесс сдвинулся с мертвой точки. Разумеется, клиент пожелал своими глазами увидеть чудеса зоны, прежде чем вкладывать баснословные суммы в сомнительную возможность обзавестись новым здоровым телом. Что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги. Один из богатейших людей мира под видом научной экспедиции побывал в лаборатории X-16, откуда посредством телепорта был доставлен для личной беседы с Чубко. Вадим Михайлович был уверен, что об удачном использовании лазера известно лишь ему, Алисе и о сознанию. Теперь об этом узнал еще и этот богатей. Ни Сахаров, ни военные, к большому сожалению профессора, вовлеченные в это дело, не должны были даже догадываться об истинных мотивах собственных действий. Для всех посвященных в эту операцию существовала легенда. Миллиардер покупает себе пару безмозглых клонов для трансплантации органов. Посулив гостю вечную жизнь, хитроумный ученый потребовал беспрекословного выполнения своих условий, одним из которых была полнейшая секретность. Заказ двух тел Чубко объяснил необходимостью подстраховки на случай, если одно из них повредится при транспортировке, умолчав о намерении использовать второго клона для себя. Согласно плану, при перевозке готового заказа должно произойти нападение на курьеров и похищение груза, после чего заказчик появляется в зоне якобы для выяснения причин срыва поставки. Тогда его снова телепортируют в эту лабораторию, где и будет произведено перемещение сознания. Как доказательство реальности своего предложения, Вадим Михайлович провел в присутствии гостя очередной эксперимент. Инъекция с точной дозировкой яда была сделана заранее и убила подопытного сразу после оцифровки. Таким образом, создалось впечатление, будто тело умерло от того, что душа перенеслась на носитель. Необходимость насильственной смерти не озвучивалась. Олигарх, воодушевленный радужными перспективами, согласился со всеми требованиями. Сдав образцы ткани и сперму, он покинул лабораторию. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Изготовление деталей и приборов, оформление документации, доставка в зону и монтирование оборудования на месте – все это заняло больше года, а Чубко старился просто на глазах. Он, конечно, не сидел без дела. Пока шла подготовка к клонированию, Алиса продолжала тренировки для развития своей сверхспособности, а неугомонный ученый – занялся разработкой и изготовлением усилителя ментального влияния. Устройство вышло громоздким, его нельзя было носить на себе, но в дальнейшем ученый рассчитывал уменьшить вес и габариты своего изобретения. Когда Сахаров сообщил о готовности инкубатора к работе, профессор передал ему ДНК заказчика, а также были даны подробнейшие инструкции самой процедуры выращивания клона. На определенной стадии роста одному из эмбрионов, по требованию Вадима Михайловича, в области развивающегося мозга были вживлены образцы ДНК еще двух человек – мои и Алисы. Примерно в это же время состояние здоровья Чубко резко ухудшилось, у него отказали ноги. Подгузники для взрослых и моторизованная инвалидная коляска были доставлены с большой земли довольно скоро. Определять время по воспоминаниям очень сложно. Один день, насыщенный событиями, кажется длиннее однообразной недели, а то и месяца, проведенного в ожидании грядущего события. Поэтому все временные промежутки я видел довольно смутно. Для гордого и надменного профессора жизнь беспомощного старого калеки, зависящего от посторонней помощи, была хуже самой смерти. Он регулярно задумывался о самоубийстве. Но злость на воображаемых врагов, упорный характер и одержимость властью позволили преодолеть упадническое настроение и дождаться столь желанного известия из лаборатории X-16. Клонов извлекли из инкубатора, и уже через 5 дней их можно будет отправить за периметр. Все приготовления и расчеты были сделаны задолго до этого события. Но дотошная педантичность и профессиональная скрупулезность заставляли старого маньяка проверять разработанный план снова и снова. Это было свежее воспоминание, и я отчетливо видел рассуждение ненавистного мне человека. Патриарх должен пройти по восточному краю болот и ожидать у южной окраины локации. Там нужно расположить стабильный портал с выходом на кордоне, у деревни новичков. Можно было бы попытаться отправить его мгновенной телепортацией, но при выходе из пространственного разлома он может быть дезориентирован и уязвим. А рисковать сейчас нельзя, на кону большая ставка. Лучше добраться пешком до того места, где аномальная энергия не сможет причинить ему вреда, а уже оттуда он гарантированно и безопасно перейдет с помощью постоянной аномалии. Итак, мой контролер ждет, пока сила выброса ослабеет и отправляется в точку перехвата. Там наверняка будет безлюдно, сталкеры попрячутся в свои норы и вылезут из них нескоро. Группа, сопровождающая груз, будет вынуждена спрятаться от выброса на старой ферме. Других строений, в которых можно укрыться с транспортом, рядом нет. Их будет поджимать время, и засиживаться они не станут. Продолжат движение сразу же, как только смогут. Однако на всякий случай по их следу стоит пустить гон, тогда уж точно не задержатся. Патриарх встретит их на подъезде к деревне новичков и уничтожит. Броня БТРа для него не преграда, всем мозги наизнанку вывернет. Потом он перехватит мутантов, идущих по следу курьеров, и уведет их в темную долину, оставив транспорт посреди дороги. Нужно позаботиться о запасном выходе на болото. Если что-то пойдет не так, контролер сможет уйти. Пока Алиса не окрепла, терять его нельзя. К тому времени выброс уже утихнет, и можно будет телепортировать туда отряд монолитовцев. Они вскроют машину и аккуратно заберут клонов. Затем я переправлю их прямо сюда. Надо будет еще раз дать подробные инструкции этим умникам из осознания, чтобы ничего не испортили. Давно бы их стер, но они мне сейчас нужны. Вот когда обзаведусь новым телом, тогда и займусь ими вплотную. В тот день, когда Сахаров собирался транспортировать клонов, Чубко был сосредоточен и раздражен. Собственный план казался ему ненадежным. Снова и снова, прокручивая в голове этапы предстоящей операции, он убеждался, что все продумано и придраться не к чему, но сомнения его не покидали. Ближе к концу дня патриарха телепортировали в подземелье агропрома. Как только стемнеет, он должен был выйти на болото. Теперь ждать оставалось недолго. Неожиданно для меня воспоминания профессора смешались с моими. Этот водоворот втянул меня, не давая возможности вырваться. Ржавые вагоны, стоявшие на заброшенной однокалейке, хорошо скрывали мое приближение от сталкеров, патрулировавших этот район болота. Сгустившиеся сумерки вынудили патрульных включить налобные фонарики, свет которых полностью демаскировал моих противников. Мне не хотелось убивать этих людей, но радиоактивные лужи не позволяли обойти этот пост стороной, а время, отведенное для выполнения задания, было ограничено. Имплант, находившийся в моей голове, уже много лет принуждал меня подчиняться приказам жестокого ученого. Вот и сейчас чужая воля заставила меня нанести ментальный удар, превративший пятерых бойцов в послушных марионеток. Прикрывшись своей новой свитой как щитом, я продолжил путь к юго-восточной окраине локации. Тропа, по которой я шел, была сухой и не фонила. Когда среди поредевшего камыша показалось разрушенное здание, а рядом навес с ржавеющей под ним сельхозтехникой, я послал зомбаков вперед. Это был механизаторский двор. Вместе с указаниями по предстоящей задаче на мой имплант загрузилась общая карта местности с названиями сталкерских стоянок, а также схемы обитаемых мест с расположенными там строениями. Здесь было чуть больше десятка человек, но часового с западного направления они не выставили, поэтому моя свита была замечена уже вблизи от главного строения – большого кирпичного ангара Г-образной формы. Пока переполошенные сталкеры, до этого мирно отдыхавшие внутри здания, выбегали через пролом в стене, я прятался за ближайшим грузовиком, опасаясь шальной пули и дожидаясь, пока все окажутся на достаточно близком расстоянии для пси-атаки. К тому времени уже совсем стемнело. Зомби, послушные моему желанию, не стреляли, и распознать в них нелюдей смогли не сразу. Когда прогремел первый и единственный выстрел, снесший голову одной из моих марионеток, я решил вмешаться, после чего мой эскорт увеличился еще на десяток зомбированных. Конечным пунктом моего продвижения по болоту являлась старая церковь. Там я должен был пересидеть предстоящий выброс и, воспользовавшись аномалией портал, оказаться на кордоне. Вблизи механизаторского двора на одного из моих невольных охранников напала изголодавшаяся болотная тварь. Обычно этот подвид кровососа брезгует тухлой кровью зомби, но в этом случае ходячий труп был свежим и мог оказаться лакомым блюдом. Вот только я не позволил этому случиться. Двухметровое чудовище возглавило мою внушительную свиту. Следующую остановку я сделал на подходе к церкви, купола которой мне удалось разглядеть в темноте, благодаря своим уникальным глазам. Так как мое присутствие в этой локации могли заметить, то стоило ожидать засады. Разведчика лучше, чем кровосос в режиме стелс, просто не существует, поэтому я отправил вперед болотную тварь. Мои действия себя оправдали. Вскоре со стороны храма послышались автоматные выстрелы. Судя по звуку, стреляли двое, но один заглох после первой же очереди. А следом за ним, буквально через несколько секунд, и второй прекратил стрельбу. Кто вышел победителем из этого короткого боя, я даже не задумывался, так что смело направился к церкви. Тучи на северо-востоке уже светились неестественным светом. Аномальный шторм приближался с пугающей скоростью. Мне впервые выдалась возможность наблюдать за тем, как выброс набирает силу. Чубко мной очень дорожил, а потому всегда заранее предупреждал о грядущем катаклизме и требовал укрыться в ближайшем подземелье. Было понятно, что центр энергетического потока пройдет по кордону. Здесь мне ничего не угрожает, но знать это одно, а чувствовать совсем другое. Зарево над церковными крестами разгоралось все ярче. Казалось, что небо опускается, и старые бревенчатые стены, не выдержав давления, рухнут, похоронив меня под грудами обломков. Когда к ослепляющим сполохам добавился грохот и легкие сотрясения почвы, я с ужасом осознал, что имплант в моей голове нагревается. Ощущение тепла в основании черепа боли не причиняло, но перспектива закипания мозга, оглушенного стихией, беснующейся вокруг моего ненадежного убежища, лишила меня самообладания. Не имея голосовых связок для крика, я взвыл и, упав на колени, прижался лицом к полу. Не знаю, сколько продолжался этот кошмар, но, видимо, недолго. Когда я поднялся на ноги, выброс по-прежнему бушевал. Вот только мое восприятие стало другим. Что-то изменилось, но что именно, я понял не сразу. Потребовалось хорошенько покопаться в собственных переживаниях, чтобы разобраться в причине этой мгновенной перемены. Посторонний голос, звучавший в моем сознании последние 10 лет, молчал. Сейчас я был свободен от чужой воли. Аномальная энергия вызвала перегрузку импланта, и он отключился. С тех пор, как профессор модернизировал мой мозг, это адское устройство заглушало во мне чувство вины за десятки, а то и сотни невинных жизней, отнятых мной. Теперь я чувствовал себя ответственным за эти убийства. Исправить содеянное мне было не под силу, но отомстить тому, кто принудил меня убивать, я мог. Думать о планах мести было рано. Мутанты шли на периметр, и если я их не остановлю, то погибнет много людей. Как только земля перестала дрожать, я покинул церковь, игнорируя яркие протуберанцы, продолжавшие полыхать среди низких туч. Найти портал получилось не сразу. Я давно научился видеть аномалии на расстоянии. Однако энергетическая буря хоть и ослабла, но все еще была достаточно сильной, чтобы свести на нет мои способности. Дойдя до холма, возле которого, согласно присланным координатам, находилось нужное мне место, я пошел вдоль него, время от времени касаясь ладонью глинистого откоса. В какой-то момент моя рука не нашла опоры, и я провалился в никуда. Мне и раньше доводилось проходить через пространственные аномалии. Иногда это похоже на полет, иногда на вспышку света. Но в этот раз все происходило иначе. Зрительных ощущений не было. Я будто ослеп, зато появился протяжный гул и чувство, напоминающее водоворот или катание на карусели, а в завершении последовал хлопок и падение с высоты несколько метров. От удара о землю я не умер, не потерял сознание, ничего не сломал, но пришлось полежать, чтобы дыхание восстановилось, и звон в голове утих. Холодный ветер разрывал в клочья темно-серую вату облаков, звезды гасли в светлеющем предрассветном небе. Видимо, портал перенес меня не только в пространстве, но и во времени. От выброса, бушевавшего вокруг буквально минуту назад, не осталось и следа. Озираясь по сторонам, я пытался понять, где нахожусь. Обочины извилистой дороги, пролегавшей в низине между двумя холмами, поросла кустарником и редкими деревьями. Мне повезло шмякнуться на узкую полосу мягкой травы, между твердой укатанной почвой и раскидистой акацией, покрытой устрашающими колючками. Местность была незнакомой. В какой-то момент я даже подумал, что оказался за пределами зоны, но, пройдя несколько шагов, заметил силовые линии гравитационной аномалии и понял ошибочность своего предположения. Усиливающийся звук двигателя предупредил меня о приближении какой-то машины. Скрывшись в орешнике, я со смешанными чувствами наблюдал за тем, что случилось дальше. Из-за поворота, ослепив меня ярким светом фар прожекторов, вылетел БТР, и тут же визг тормозов резанул мой слух. Водитель пытался остановиться, но инерция — штука упрямая. Броневик пошел юзом, застопоренные колеса вспахивали грунтовку, выворачивая комья грязи. Для того, кто не знает о силе аномалии трамплин, сложно было бы поверить в то, что увидел я. Эффект был таким, как если бы под днищем машины взорвалась авиационная бомба, только без грохота и пламени. Один глухой удар, и железный зверь, теряя колеса, переворачивается в воздухе, после чего с грохотом падает кверху брюхом, сотрясая землю своей многотонной массой. Движимый скорее любопытством, чем состраданием, я просканировал эту груду металла на наличие живых людей. Выживших было трое, и воспринимались они по-разному. Один слегка оглушен, но в сознании. Второй оказался для меня почти неощутим, похоже, пользовался хорошей пси-защитой. А самым странным был третий. Жизненная энергия переполняла тело этого человека, вот только его разум молчал. Больше всего он походил на зомби, но у тех, в потерявших нейронную связь клетках мозга, иногда проскакивают обрывки былой личности, частично сохраняются на уровне инстинктов профессиональные умения. Здесь же была абсолютная пустота. Я не успел до конца разобраться в удивительном феномене, когда меня скрутила судорога, а в ушах прозвучал голос Чубко, требующий выполнения приказа. Разумеется, слышать я ничего не мог, это перезагрузившийся имплант снова взял надо мной контроль. Если б я только знал, что, едва вкусив сладость свободы, снова попаду в рабство, то прикончил бы себя, пока еще была такая возможность, но теперь от меня мало что зависело. Когда профессор хотел уничтожить цель, я мог только выбирать способы убийства, а итог для приговоренного был один — смерть. Первым из бронетранспортера выбрался сталкер в шлеме пси-защиты. Мне не удалось добраться до его мозга. Раньше подобная экипировка меня не останавливала. Видимо, я еще не совсем оправился после выброса и болтанки в уникальном портале. Следом за ним, утирая беретом кровь из разбитого носа, останки машины покинул мужик в сером комбезе. Тут уж проблем не возникло. Такую личность я уничтожил без малейшего сожаления. Этот человек принес в жертву своим амбициям много чужих жизней. Зомби всегда исполняют желания контролера, и этот не был исключением. Достав из кармана пистолет, он выстрелил в спину своего спутника, но пуля не смогла пробить бронежилет сталкера. И тот, перевернувшись на спину, выпустил по моей марионетке две очереди из автомата. Одна из очередей прошила мертвяку грудь, что для безмозглого трупа не являлось критичным уроном, а вот вторая разнесла ему череп, упокоив навеки. О третьем выжившем у меня не было инструкций, и я решил использовать его для устранения первой цели. Имплант не позволял мне думать о людях иначе, как о мишенях в тире, снижая таким образом мое сопротивление и освобождая от угрызений совести. Я еще никогда не встречался с подобным случаем отсутствия сознания. Овладение этим телом отличалось от управления зомби или мутантами. Тогда я просто передавал указания, и контролируемый исполнял их в силу своих возможностей. А теперь мне пришлось управлять каждым движением, как будто это мои собственные руки, ноги, глаза. Да, я видел, как выбираюсь из багажника, ощущая холод наручников на руках. Именно этими наручниками я и начал душить неожидавшего нападения сталкера. В этот момент я находился в двух телах одновременно, управляя ими и наблюдая картину убийства с разных точек. Когда удушаемый запрокинул голову, его лицо стало лучше видно, и мне оно показалось очень знакомым. Чтобы лучше рассмотреть, я вышел из кустов, забыв про осторожность, ведь человек, умирающий в моих руках от удушья, был похож на моего брата. Из-за Володькиного плеча я смотрел, как пули пробивают мою грудь, и в то же время почувствовал, что мое сердце остановилось. Мир перевернулся, и наступила темнота. Я медленно поднимался из глубины, скудные лучи света, пробиваясь сквозь толщу мутной воды, влекли меня к поверхности. Темный силуэт, плывший рядом, подталкивал меня вверх и издавал невнятные звуки, похожие на слова. Поначалу я боялся захлебнуться и задерживал дыхание, но когда мое сердце было готово выпрыгнуть из груди от нехватки воздуха, мне пришлось вдохнуть. В голове тут же посветлело, бредовые видения рассеялись. Как оказалось в действительности, я сидел у стены, а каланча приводил меня в чувство, используя препараты из научной аптечки. Клоп стоял чуть поодаль, повернувшись к нам спиной. Судя по характерным звукам, его стошнило. Пара чистонебовцев осматривали ворота, видимо, искали способ их открыть. Попытка подняться на ноги вызвала у меня сильное головокружение. Я с трудом сдержал рвотный позыв. «Не сдерживайся», — спокойно сказал каланча. «Я уколол адреналин. Если опорожнить желудок, то станет легче». «Постараюсь обойтись без этого», — ответил я, сглатывая вязкую слюну. «Что с профессором?» «Помер. Тебя и Соболя я химией накачал, а у него сердце стало еще до того, как мы после ментальной атаки очухались. И даже если бы этот старик пережил нападение контролера, то его твой напарник порешил бы. Он как глаза открыл, так сразу за нож схватился, да на четвереньках к коляске пополз, и пока не убедился, что в ней мертвец, не успокоился. Я его пытался остановить, но безрезультатно. Тогда понятно, почему меня из воспоминаний этого гада выкинуло». Подумал я про себя, а вслух спросил. «Мы — это кто?» «Я, Ляда и Сикач». «Сильно вас накрыло?» «Прилично. Не шибко-то ты нам помог. Все сознание потеряли. Хорошо, хоть в себя пришли самостоятельно. И слава черному сталкеру, с мозгами все в порядке. Черный сталкер здесь ни при чем. Чупко создал прибор, который усиливает мозговые эманации. Если бы я не погасил силу удара, ты бы со мной сейчас не разговаривал». Мой ответ был резок, и причиной тому послужил не напрасный упрек, а понимание того, что одержимый властью маньяк не умер в общепринятом понимании этого слова. Страшно даже представить, на что он теперь способен. Тут же, подтверждая мои опасения, в противоположной стороне зала появился отряд из 8 тяжело вооруженных бойцов. Все они были в экзоскелетах и вооружены штурмовыми винтовками FNF-2000. Такая экипировка была доступна лишь элитным монолитовцам. Никто из нас не стал стрелять, укрыться было негде, а выстоять в открытой перестрелке не было ни малейшего шанса. Похоже, эти боевики тоже осознавали свое неоспоримое преимущество, поэтому даже не отобрали наше оружие. Использовать против них свои способности я не стал по двум причинам. Во-первых, у меня не было уверенности в собственных силах, ослабленных предыдущим противостоянием. Во-вторых, открытой агрессии по отношению к нам никто не проявил, и мне стало любопытно, что будет дальше. Шестеро из них держали нас на прицеле, а оставшиеся двое убрали из центра арены кресло с трупом и установили на этом месте дискообразный прибор. Линзы объективов, закрепленных по периметру, были обращены в центр, где располагался крупный многогранный кристалл. Четыре точных выстрела уничтожили прожекторы, погрузив весь зал в непроглядный мрак, и тут же перед нами появилось объемное цветное изображение. Это было завораживающее зрелище. Красивый мужчина с правильными чертами лица, одетый в золотистую тогу, глядя на него, я вспомнил изображение богов Древнего Рима. В темноте он сиял, подобно ангелу, но впечатление портили зловещие силуэты монолитовцев, стоявших полукольцом позади парящей в воздухе человеческой фигуры. Когда этот голографический призрак заговорил, от его величественного голоса у меня по телу пробежали мурашки. «Приветствую вас, отважные герои! О сознание, благодарна вам за уничтожение коварного диктатора, во власти которого мы находились. Кто является командиром этого отряда?» Я уже собрался с силами и хотел вступить в диалог, но Володя меня опередил. «Красивое представление. Особенно мне понравились запертые двери этого гей-клуба и стриптизеры с автоматами. Теперь мне понятно, как вы промываете мозги слабовольным сталкером. Сперва запугиваете, а потом ослепляете светом собственной славы. С нами такие фокусы не прокатят. Явился хрен с бугра, весь такой белый и пушистый. Это вы новичкам желторотам расскажете, как вас в плен взял злобный волшебник Чубко и заставлял гробить бродяг зоны. Может, мне вам напомнить, сколько народу поплатилось жизнью за ваши сумасшедшие идеи? О, сознание благодарно? Да поцелуйте меня в центр жопы! Чем вы лучше этого дохлого упыря в инвалидном кресле? Или хотите сказать, что не знали о том, как он проводил опыты над людьми? Знали, но не вмешивались, потому что вам это было выгодно». Закончив свою гневную тираду, он гордо сложил руки на груди. «Я понимал, что заставляю моего брата совать голову в пасть льва. Узнав о том, кто виновен в смерти его жены, он жаждал мести, но мстить было некому. Профессор умер, а добраться до электронной копии этого ублюдка мы не могли, вот и сорвало ему крышу от бессильной ярости. В принципе, я был согласен со всем, что Володька только что высказал, но он не имел права класть под топор головы своих товарищей. Я готовился к недовольству хозяев зоны и аккуратно проверял настрой монолитовцев, собирая все свои силы для пси-атаки. Однако случилось то, к чему я абсолютно не был готов. В призрачном свете голограммы наших грозных стражников одного за другим поглотил портал, а вместо ожидаемого мной гнева осознание проявило полную покорность. «Ты прав. Мы так увлеклись перспективами новых открытий, что предпочитали не замечать, какой ценой все это нам достается. Чубко воспользовался нашим легкомыслием и подчинил нас своей власти. Годы существования в виртуальном мире не прошли напрасно, мы переосмыслили свое отношение к людям. Если вы решите нас уничтожить, никакого сопротивления вам оказано не будет. Все равно без квалифицированного ухода оборудование, продлевающее нам жизнь, испортится, и мы погибнем. Также вы должны знать, что без нашего воздействия выбросы станут значительно сильнее и опаснее. Можете не верить, но именно благодаря нам зона остается такой, какой вы ее знаете. Уничтожить это аномальное пространство не получится. Остается лишь искать способы сосуществования с ним. Мы готовы заключить новый договор и хотим обсудить с вами его условия. А как же быть с вашим одержимым коллегой? Вадим Михайлович освоится в электронном мире и снова начнет добиваться власти, высказал я мысль, не дававшую мне покоя. На этот счет можете не беспокоиться. Мы готовились к его переходу. Сейчас он находится в виртуальном мире, созданном специально для него, и даже не догадывается, что попал в матрицу. «А может, его лучше стереть или заблокировать?» — спросил Каланча, смекнув, о чем идет речь. «Мы рассматривали такую возможность и пришли к выводу, что такого гениального ученого терять не стоит. Лучше наблюдать за ним и использовать его уникальные изобретения». «Хорошо, вы меня почти убедили», — снова вступил в разговор Володька, наконец-то взявший себя в руки. «Но что помешает вам обвести нас вокруг пальца? Кто может за вас поручиться? Это должен быть человек, которому я смогу доверять. Ну, что скажете?» В гробовой тишине, повисшей после того, как он замолчал, лязг запорного механизма прозвучал, как удар гонга. В проеме открывшейся двери я увидел Лебедева, а позади него, любопытно зыркая по сторонам, стоял Сидорович. Когда они вошли внутрь, то следом за ними последовал болотный доктор, держа за руку знакомую мне худенькую девушку с пепельными коротко стриженными волосами. Дверь за их спинами так и осталась открытой.